Спасение престола. В 1608 году положение Москвы, столицы русского государства, оказалось крайне тяжелым. В 12 километрах от города, в селе Тушине, расположилась ставка Лжедмитрия II, выдававшего себя за убитого Лжедмитрия. В народе нового Лжедмитрия называли просто «Тушинский вор». Но за этим вором стояли мощные силы, вторгшиеся на Русь польско-литовские военные отряды, дружины казаков, недовольных политикой царя Шуйского, огромные ватаги пришлого люда, остатки восставших крестьян Ивана Болотникова. 1 июня 1608 года это разношерстное воинство подошло вплотную к Москве и начало ее осаду. Прибывшая в лагерь тушинского вора Марина Мнишек, жена первого Лжедмитрия, признала в самозванце своего первого мужа. Эта весть, не без помощи поляков, быстро распространилась по разным землям, и на помощь чудесно спасенному царевичу стали прибывать служилые московские люди, представители боярских родов, в том числе Трубецкие, Романовы. В Тушине был создан свой царский двор, появилась своя боярская дума. Рядом с Москвой создавалась как бы вторая Москва со своим Кремлем. Но правили всем этим миром польские паны, князья Рожинские, Вишневецкие, родственник литовского канцлера Ян Сапега. Они вооружали недовольных людей, командовали новыми отрядами и старались расширить зону своего влияния. Летом 1608 года отряды тушинского вора, насчитывавшие 15 тысяч солдат, начали изнутри завоевывать русское государство. Пошли на Ростов, Суздаль, Ярославль, Вологду, Великий Устюг, Нижний Новгород и захватили их. Им без боя распахнули ворота многие другие города. Отдельные городские правители видели в тушинском воре освободителя от боярина Шуйского. Всего к осени 1608 года польско-литовское воинство вместе с пришлыми людьми сумели захватить и разграбить 22 города. Правительство Василия Шуйского, запертое в Москве, ничего не могло противопоставить начавшемуся повальному отторжению. Центральная Россия распадалась на куски буквально на глазах. Только в феврале 1609 года Василию Шуйскому удалось направить в Выборг на переговоры со шведами своего племянника, 26-летнего князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, который успел прославиться своими боевыми победами против восставших крестьян Ивана Болотникова. Переговоры со шведским королем Карлом IX были трудные, но шведы все же согласились помочь русскому царю солдатами, правда, в обмен на отказ русских от притязаний на восточное побережье Балтики. Пришлось согласиться. У Скопина-Шуйского появился отряд в 12 тысяч человек. 14 апреля 1609 года Скопин-Шуйский выступил из Новгорода. Он двигался от города к городу, от селения к селению. У него был лозунг «Спасение престола», и к его отряду примыкали многие ратники, дружинники, готовые прогнать польско-литовских захватчиков. Он сумел быстро очистить от завоевателей Орешек, Тверь, Торжок. Впереди бежала молва о русском спасителе, который идет на Москву и прогонит ненавистных чужеземцев. Он освободил Александровскую слободу, подошел к Троице-Сергиевому монастырю, который осадил Ян Сапега. Но боя с ним не было. Литовец сам снял осаду и ушел от возмездия. Скопин-Шуйский начал с волжских городов, прогнал оттуда польско-литовские отряды и направился к Москве. Слух об освободителе распространялся по близлежащим селениям. Его уже называли новым правителем Руси Великой. Все верили, что ему удастся прогнать Тушинского вора, разогнать его свору, снять осаду с Москвы. Его приближение вызвало в стане Тушинского вора тревогу, а затем и панику. В марте 1610 года войска Скопина-Шуйского сняли блокаду с Москвы. Стольный град был свободен. Гудели колокола, народ высыпал на улицы. Скопина-Шуйского встречали как царя-батюшку. Рязанский воевода Прокопий Лепунов отправил ему послание, в котором просил добиваться отречения Василия Шуйского, предлагал ему, Скопину-Шуйскому, спасенный престол. Михаил Васильевич, опасаясь кары царя Василия, велел арестовать посланцев Лепунова, но затем отпустил их. Он ничего не сообщил царю об этом инциденте. Москва была спасена. Люди праздновали победу. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, надежда русского народа, посетив по приглашению боярский пир, неожиданно заболел и через 2 недели скончался. По распространенной версии, он был отравлен женой брата царя Дмитрия Екатериной Скуратовой-Шуйской. Был похоронен с царскими почестями в Архангельском соборе Московского Кремля.